Глава 22. Гидрострой, 22 апреля, суббота, день. «Забавный тип!» — пробормотал Леха, встряхивая руку после удара. «Напарник, ты чего застыл? Снимай ремень, вяжем его!» «Я вообще-то парализован был!» Вытаскивая из петель пояс, просипел я, пытаясь прокашляться. Голос слушался с трудом. «И я!» — подтвердил Стас, судорожно глотая воздух. Леха оглянулся, я тоже. Такое ощущение, что люди вокруг ничего и не заметили. «Точно!» Ушел бы колдун. «Вот как! А я-то думаю, почему у него испуг на лице?» Взяв у меня ремень, Леха умело вывернул руки лежащего без сознания колдуна и стянул их за спиной. «Выходит, парализовать должно было всех троих, а на меня почему-то не подействовало». «Почему-то. Вообще-то это еще одно подтверждение моей теории, хоть и косвенное. Но, как ни крути, сейчас нас это спасло. Кто знает, что умеет колдун, помимо такой вот парализации?» «Парни, быстро найдите любую тряпку. Завязать ему глаза!» — распорядился Андреев. «Кто знает, может, это гипноз? И найдите дежурного по рынку. Пусть вызовет наряд». Стас буквально через полминуты вернулся с обрывком не особо чистой ткани и убежал в правление рынка. Леха тем временем обшаривал карманы стриженого. На столике появилась уже виденная фляга, две связки ключей, немного мятых бумажек с тонким рисунком, скрепленных с зажимом. Среди них видны местные чеки и несколько аккуратных небольших прямоугольников из плотной бумаги. Я взял один, прочитал. «Вальдемар Шустер, фотосъемка, видеосъемка, фотосессии, съемка с коптера». Ниже значился плюсик и 11 цифр. Остальные прямоугольники оказались точно такими же. Странный набор слов. О чем вообще речь? «Он не очухается?» — опасливо уточнил я. «На полчасика должно хватить, я его хорошо приложил». Поморщился Леха, выпрямляясь. Взял один из прямоугольничков, посмотрел задумчиво. «Что это?» — вырвалось у меня. «Это визитная карточка», — тихо сказал Андреев. «Документ?» «Нет. Такая штука, которую можно дать незнакомому человеку, чтобы он знал, кто ты такой и как тебя найти». Он замолчал. Я ничего не понимал. Явно это карточки из другого мира. У нас тут ничего подобного нет. Выходит, Андреев что-то вспомнил из своего прошлого? «Интересное дело, напарник», — наконец покачал головой Леха. «Наверное, это первое воспоминание из моей прошлой жизни. У меня были точно такие же. Этот тип фотограф, по крайней мере, там, откуда он пришел сюда». «Фотограф. Что-то знакомое. Сегодня Стас смотрел на барахолке фотоаппарат». «Нет, не это. Что?» «Сон, Владька. Тот, от чьего лица ты видел сон, тоже называл себя фотографом. Говорил я это Андрееву позавчера, когда пересказывал сон?» «Нет, точно не говорил. Мог я видеть сон от лица Андреева? Мистика, колдовство, переплетение миров... Теоретически, наверное, мог. Практически, кто знает. Но если да, то у меня с Андреевым явно есть ментальная связь. И Власов тоже мог о ней знать. Как же сложно все увязывается». «А что за цифры?» — спросил я. «Номер мобильного телефона». Видя, что я не понимаю, о чем речь, Леха добавил. «Маленький переносной телефон, который можно таскать с собой. Там, откуда я сюда попал, были такие...» «Ничего себе! Но поразило меня не то, что где-то можно таскать телефон с собой в кармане, а то, что у Андреева пошли воспоминания, пусть и такие, не сильно полезные». «Так вы были фотографом?» — осторожно уточнил я. «Да, точно был», — кивнул Леха. «И визитки у меня были похожие. Правда, не знаю, что такое коптер». «Я этого, конечно, тоже не знал, да это и не важно. Сон в руку, как иногда говорят. Что там еще было из того, о чем я не рассказывал? Имя. И звали вас, как сейчас, Алексеем?» «Не уверен», — нахмурился Андреев. «Это имя уже тут придумали. Надо же было как-то меня записать. Досадно». «Может, вы были Евгением?» «Не знаю». Неожиданно зло отрезал Леха. «Ну еще бы. Я наступил ему на мозоль потери памяти. Надо поаккуратнее». Он взял со стола флягу, открыл крышку, понюхал. Брови его удивленно поползли вверх. Сделал маленький глоток, я не успел даже его остановить. — Офигеть! — только и сказал напарник. — Коньяк! И отличный коньяк, возможно, армянский. — Коньяк? Что это? Ну, Андрееву это явно знакомо, и знакомо по прошлой жизни. У нас ничего подобного нет. Ей слово-то это впервые слышу. Как и его характеристику. — Какой? — озадаченно уточнил я. — Армянский! — твердо подытожил Леха, ничуть не внеся ясности. И, похоже, до него только сейчас дошло, что именно он сказал. — Так, напарник, я уже вижу, у тебя глаза на лоб лезут. У меня тоже. Это отличный армянский коньяк. Я его помню. И вот уж не ожидал, что встречу его тут. Интересный сегодня день. Сходил, называется, на рынок. Прибежал Стас с дежурным, и разговор сам собой свернулся. Дежурный сообщил, что наряд уже вызван, и через 10 минут мы грузили начинающего шевелиться стриженого в милицейский УАЗик. Не скажу, что в подвале было уютно, но точно гораздо более безопасно. Хлыща посадили в клетушку, не развязывая рук и не снимая повязку с глаз, а мы втроем устроились в коридоре напротив, притащив с первого этажа стулья. Дежурного Леха попросил выйти, заверив, что проблем не будет. «Ну, продолжим разговор», — начал Андреев тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Вальдемар Шустер, верно?» «Ну, молодцы! Нашли визитки!» — нагло хохотнул колдун. «Коньяк тоже притырили. У меня еще деньги в кармане были. Мои деньги не здешние. И ключи от квартиры». Он явно не боялся. Мне казалось, что его все происходящее только забавляет. «Конфискованное вернем», — спокойно сказал Леха. «Но сначала информация. Колдун?» «Ну как тебе сказать?» — развязно протянул стриженый. «Можно и так». «Что на рынке делал?» «Я ж тебе уже говорил. Ищу интересные вещички». Деланно вздохнул хлыщ. «В умирающих мирах, типа вашего, можно много интересного найти». Стас дернулся, скрипнув стулом, а я раскрыл рот. Я не ослышался. «Мирах? То есть этот тип может перемещаться между мирами? Если не врет, конечно». «Умирающих, значит», — буркнул Андреев. «Бродишь между мирами, значит? Как?» «Папа, об косяк!» — хамски улыбнулся Шустер. «Ты все равно не сумеешь. Зачем тебе?» «Логично. Но хам еще тот. Может, и правильно отделили его от нас решеткой. А то бы Леха точно ему в челюсть еще не раз бы приложил». «Ты хами не сильно», — вздохнул напарник. «Знаешь, уровень крутости не влияет на скорость полета пули. Когда-нибудь полоснут ножом по горлу и получишь из макаров затылок. Вот и все твои умения. Сквозь зеркала ходишь?» Я хотел было глянуть на Стаса, понять его реакцию. Леха ляпнул про зеркала, но боялся отвести взгляда от стриженого. «А зачем мне зеркала?» — ухмыльнулся хлыщ. «Я делаю это так!» И в мгновение ока его окутал словно серый непрозрачный кокон. И секунду спустя камера была уже пуста. Только на том месте, где только что сидел фотограф, поблескивал налет льда. «Офигеть!» — медленно повторил Андреев с точно такой же интонацией, с какой на рынке говорил про коньяк. Я глянул на Кириллова. Тот сидел с круглыми глазами. «Да, не каждый день увидишь такое. Похоже, этот тип может открывать пробои на пустом месте просто усилием воли. Вот это да!» Странно, но в этот раз мне даже не пришло в голову уже привычное «его бы в колледж». Этот тип нам не по зубам. По крайней мере, нам троим. «Выходит, он мог и на рынке уйти точно так же», — пробормотал Леха. «Но решил выпендриться». «А что это вообще было?» — прошептал ошарашенный Стас. «Ну да, на фоне увиденного он, скорее всего, и не запомнит про зеркало». «А это, парни, то, что мы не можем объяснить», — вздохнул Андреев. «Нам повезло поймать крупную рыбу, но поймать одно, а удержать совсем другое». «Какое-то совсем не такое колдовство, не как у нас», — осторожно вставил я. «Я даже не слышал о подобном». «То-то и оно, напарник». Леха встал, открыл дверь тесной клетушки, провел руками на разных уровнях. Ну да, проверяет, не отвел ли колдун глаза, просто став невидимым. Но наше колдовство и такого не позволяет. Мы упустили не просто колдуна, а реально монстра. И, наверное, он в наш мир больше не сунется. Да и нам что толку? Милиция его взять не сможет, хоть весь гидрострой оклей объявлениями. А если подключить наших из колледжа, то надо сначала объяснить, что у нас тут произошло. А я не уверен, что смогу объяснить, не скатываясь в эмоции. И не уверен, что вообще хочу говорить. Охота за подобным зверем может вылиться в жертвы. И жертвы могут быть среди наших ребят, в том числе моих однокурсников. А то, что Власов и Бурденко захотят его взять, несомненно. Особенно на фоне потери кровавого колдуна. Решено. Леночке не говорю ни слова, по крайней мере, пока не насядет. Владька, ты чего? Ты вообще хочешь в ближний круг? Или ты готов ради однокурсников, из которых половина реально бестолковых, слить такую возможность? А вот сам уже не знаю, хочу или нет. Почему я не сказал Леночке про зеркала и остальное, про нападение на Андреева, про свои соображения о Любе? Чтобы быть уверенным, как думал в тот момент? Или все же потому, что Леха для меня уже не просто объект, а реально близкий человек, пусть я его и не особо хорошо знаю. И сдавать его Власову со всеми потрохами мне хочется все меньше. Как и Любу. Ёлки-палки, как все сложно. — Будете писать отчет? — прервал мои мысли Стас. — Нет, толку-то. Андреев прикрыл дверь камеры. — Доложу шефу и хватит. Ну а там посмотрим. Не стал бы и докладывать, если бы наряды дежурного не задействовали. — Да. Леха словно прочитал мои мысли. Правда, в своем ключе, ну, да без разницы. Напарник, протиснувшись между мной и Стасом, пошел к выходу. Мы поплелись за ним. — А что у него там еще в карманах было? — полюбопытствовал я. — Пошли в кабинет, посмотрим, — вздохнул Леха. В кабинете он сел за стол, включил настольную лампу. Выгреб из карманов трофеи от Шустера. Мы с Кирилловым устроились на стульях напротив. Так, разноцветные бумажки, деньги, судя по всему. Это неинтересно, это потом. Ключи еще, две связки. На одной два ключа и брелок, на другой почти десяток. И все разного вида. Он вроде говорил, что ключи от квартиры. Леха первым взял большую связку, повертел, толкнул по столу ко мне. «Можешь посмотреть, есть тут с особыми свойствами или нет?» Уже посмотрел еще там, на рынке. Никакой ауры ни в чем из найденного не было. «Нет!» — сказал я и замер. «Ты чего?» — толкнул меня Стас. «У этого Шустера больше точно ничего в карманах не было?» — уточнил я. «Нет!» — качнул головой Андреев. «Мы со Стасом?» — я мельком оглянулся на Кириллова. «Видели, как он покупал на барахолке что-то маленькое? Может, одна связка с ключами от его квартиры, а вторую он купил? Но зачем? Какой толк в ключах без замка?» «Поэтому я и спросил, нет ли здесь чего-то с особыми свойствами?» Задумчиво пробормотал Леха. Взял еще раз большую связку, встряхнул, бросил обратно на стол. «Именно в этой?» «Конечно. Смотри, маленькая связка аж вытерта дочисто. Ей явно часто пользуются. А на этой все ключи в окислах. Они замка лет 10 не видели». «А ведь точно. Вот что значит опер. Мне до уровня Андреева еще пахать и пахать. И, кстати, да, я видел на развалах блошиного рынка и старые замки, и похожие связки ключей. Но колдун, выходит, купил именно эту. Может, за бесценок, но купил. Зачем?» «А это мы вряд ли узнаем», — вздохнул Люха, и я понял, что сказал последнюю фразу вслух. «Раз они без особых свойств». «Я заберу, посмотрю?» — спросил я, беря большую связку. «Бери, если охота». Пожал плечами Леха, и я, сам толком не понимая зачем, сунул связку в карман. Наверное, рефлекс появляется. Грести все необычное, что потом стоит исследовать. «Погоди, а это?» Потянулся Кириллов к бумажкам, и Андреев пояснил. «Тут чеки, это деньги. Но, судя по всему, не только здешние». Он взял пачку, разложил ее содержимое на столе, отложив в сторону хорошо знакомые местные чеки. Бумажки разного размера, разного цвета. Иногда одинаковые попадаются. Самое большое число на них — 1000. Большая голубенькая бумажка с церковью и высокой колокольней. Самая маленькая — 10. Розовая с профилем какого-то человека. Чем-то знакомого. А, точно, это ему памятник стоит перед мэрией. Как зовут, конечно, не знаю. Никогда не интересовался. Какой-то деятель из довоенного прошлого. В общем, ничего интересного. Для нас это все равно, что археология. А вот Андреев... Андреев смотрит на нездешние деньги завороженно. Что-то вспомнил? — Деньги из моего мира, — тихо сказал напарник, вороша рукой бумажки. — Точно, старинные, новые. Других, считай, нет. — Значит, он бывал в вашем мире? — спросил Кириллов, опередив меня. Я только рот успел раскрыть для того же вопроса. — Или в моем, или похожем. Леха повертел в руках тысячную бумажку, бросил обратно на стол. — Вроде же считается, что миров много. Хотя, может, и мог бы вернуть меня туда, откуда я пришел. — Только он бы не вернулся, — не выдержал я. — Такой урод точно ничего не сделает для кого-то. — Может быть. — А вы хотите вернуться? — осторожно поинтересовался Стас. Повисла пауза. Напарник взял еще бумажку, посмотрел на свет, положил. — Знаете, парни, — наконец сказал он, — я не столько хочу вернуться, сколько вспомнить, что со мной тогда произошло, как я сюда попал. — Вот так. Прав был Власов. Социалка превыше всего. Никакого колдовства, никаких порывов. Алёха сам высказывает основную мысль. Хотя, конечно, моих заслуг тут нет совсем, скорее, стечение обстоятельств. И колдун из других миров удачно попался, если, конечно, считать произошедшее сегодня удачей. И диалог между нами троими удачно сложился. А все потому, что сегодня между нами троими все было по-человечески, что ли. Никто не хитрил, не выпендривался, не пытался других раскусить. Мы просто нормально общались. Шах и мат, Владька. Может, и не зря я сегодня вспомнил о своем нежелании передавать информацию главному. Ну что, рискнуть, пока разговор пошел? Тут, конечно, Стас еще слушает, но... Да мне сейчас это не помешает. Или, наоборот, поможет. Учитывая, что про станцию «Северные ворота» он мне и рассказал. — А вы не могли прийти со станции «Северные ворота»? — решился я. — Она недалеко, и я слышал, что старых вагонов там много. Точно как вы рассказывали тогда. Про вагоны я, конечно, не то чтобы соврал, а скорее додумал. Сам я давно уже утвердился в мысли, что пришел Андреев именно оттуда. Просто потому, что других вариантов нет. — Наверное, мог. Безразлично пожал плечами Леха, но в его глазах мелькнул интерес. — Ты к чему клонишь, напарник? — Может, имеет смысл вместе туда выбраться в выходной? Прямо спросил я и метнул порыв. Поначалу я хотел было зарядить его ответом «да», но все же в итоге зарядил на узнать правду. — А интересное, может, приключение получиться? — неожиданно влез Стас. — Я за! — Тебя никто не спрашивал, чуть не вырвалось у меня. Но Андреев ответил первым. — А ты умеешь заинтриговать, Владька? — он помолчал. — Вот только рискованно. Хоть и хочется правду узнать. — Ага, порыв сработал. Даже если Леха скажет «нет», он хотя бы задумается. А там разговоры повторить можно. — Так это километров 5 всего! — опять вмешался Стас. — И то можно утром сесть к тем ребятам, которые на пост у моста едут, и половину дороги проехать с ними, а потом по рельсам это вообще напрямик получается. — Такое ощущение, Кириллов, что ты туда каждый день пешком ходишь! — хмыкнул Андреев. — Не, просто старую карту изучаю иногда! «У нас же в отделении она есть!» — бесхитростно пояснил Стас. «Ничего себе! Не ожидал, что сосед по комнате даст такой удачный план. Вот только брать его с собой нельзя. Если и правда на месте удастся что-то выяснить, я предпочел бы, чтобы это осталось между мной и Андреевым. Ну и колледжем, если, конечно, вообще ставить в известность колледж».